Я не осмелюсь перечить вам. Делайте со мной что вам угодно». «Как покорна эта девочка!» — подумала про себя тетушка Сюэ, необычайно обрадовавшись в душе. Бао Чай тоже поговорила с Сижень о долге, который должна выполнять каждая женщина. Через несколько дней, тепло встреченный родными, Дзя Джен возвратился домой. Первым долгом он повидался с Дзя Ше и Дзя Дженем, которые уже вернулись из ссылки, и они рассказали друг другу о пережитом за время разлуки. Затем он пришел к женщинам. Разговор невольно зашел о Бао Юе, и все снова расстроились. «Такова судьба», — успокаивал их Дзя Джен. «Сейчас самое главное — беречь репутацию нашей семьи и не допускать в доме никаких беспорядков. Каждая ветвь нашего рода будет вести свое хозяйство отдельно. А все хозяйственные дела у нас в доме ты возьмешь на себя», — сказал он госпоже Ван. «Следи, чтобы все делалось, как полагается». Госпожа Ван рассказала мужу, что Бао Чай беременна, и добавила: «Придется нам отпустить всех служанок Бао Юи». Дзя Джен только кивнул головой, но ничего не сказал. На следующий день Дзя Джен прибыл ко двору и говорил высшим сановникам: «Я бесконечно тронут милостью, которую оказал мне государь. Но так как траур по моей матери еще не закончился, я не знаю, как благодарить государя за высочайшую милость, и очень прошу вас просветить меня в моем невежестве». Придворные сановники обещали ему, что доложат государю и попросят его указаний. Государь оказался настолько милостив, что разрешил Дзя Джену прибыть на личную аудиенцию. Дзя Джен явился ко двору и поблагодарил государя за оказанную ему милость. Высочайший удостоил его несколькими наставлениями, а затем поинтересовался Бао Юем. Дзя Джен все рассказал ему. Высочайший сначала выразил удивление, но потом заметил, что сочинение Бао Юя было написано безупречно, видимо, потому что он был необыкновенным человеком. «Он мог бы быстро продвинуться при дворе», — сказал император. «Но поскольку он отказался от почестей, ему можно пожаловать звание праведника великой учености». Дзя Джен поклонился государю, а затем возвратился домой, где его встретили Дзя Лянь и Дзя Джень. Дзя Джен подробно рассказал о своем разговоре с императором, чем вызвал всеобщую радость. Потом Дзя Джен сообщил: «Все строения дворца Нинго приведены в порядок, и можно переселяться туда. Кумирня бирюзовой решетки передается в распоряжение сестры Сичунь». Дзя Джен только велел еще раз поблагодарить государя за его небесные милости. Воспользовавшись удобным случаем, Дзя Лянь доложил Дзя Джену: «Отец и мать разрешили отдать Цяо Цзе в семью Джоу». Дзя Джен, который еще накануне вечером узнал всю историю с Цяо Цзе, сказал: «Если твои родители так решили, то и ладно. В деревне тоже жить неплохо, лишь бы девочке попался хороший муж, который стремился бы учиться и добивался высокого положения. Не все придворные сановники из городских». Дзя Лянь почтительно поддакнул ему и добавил: «Мой отец серьезно болен, и ему придется несколько лет жить на покое и лечиться. Поэтому все дела по дому он передает вам». «Как бы и мне хотелось пожить на покое где-нибудь в деревне», — воскликнул Дзя Джен. «Но государь оказал мне величайшую милость, и я должен не жалеть сил, чтобы отблагодарить его.